Он вдруг вспомнил о запечатанных конвертах, содержащих приказание военного министра вскрыть по приезде в Вилли-Леон. Вот здесь же был начальник охраны. А приказание... Он не должен уехать, не выслушав приказаний. Приказание... Дорожный чемодан, боже мой! Ведь он его забыл в столовой внизу. Он бросился к двери, открыл задвижку. Но дверь не поддавалась. Оливье кидался на нее в отчаянии. В продолжение нескольких минут он стучал, кричал, отбил себе кулаки. Все напрасно. Дверь была заперта снаружи. Оливье был в плену в своей комнате. Тогда, немного побледнев, он вернулся на середину комнаты, улыбнулся. Подпрефект Вилли-Леона исчез, оставался только герцог де Пренест. Он направился к алькову, где была приготовлена ослепительной белизной кровать, потрогал ее. В ногах была грелка. Увидев себя в зеркале, он поправил галстук. На ночном столике стояли графин и сахарница. Он выпил стакан воды. Холодный воздух проникал в открытое окно. Винные пары Жюрансона испарялись. — Посмотрим, — подумал де Пренест, — будем разбираться по порядку. Я окружен вниманием, и потому нельзя думать, что имею дело с обыкновенными грабителями. Тем не менее, спрячем деньги. Он вынул из бумажника 4 или 5 бумажек по 1000 франков, осмотрелся, и взгляд его остановился на библиотеке. На переплетах книг маленькими золотыми буквами было написано «Подпрефектура Вилли-Леона». Он взял одну из книг «Сладострастие Сен-Бёва». Открыв книгу, он вложил между страниц деньги и поставил ее на место. «Ну, я спокоен. Здесь их никому не придет в голову искать». Он сел в широкое удобное кресло и стал ждать. Вдруг он вздрогнул. Гравий скрипел под открытым окном. Кто-то ходил по саду. Оливье потушил лампу. Тихо-тихо направился к нише и выглянул. Сначала не увидел ничего. Два звука наполняли тишину ночи. Ветер в деревьях шелестел еще не опавшими листьями, и где-то вдали, в глубине парка, журчал ручей. Потом он различил две светящиеся точки. Два человека, гуляя по саду, курили. Из-за туч выплыла луна, и Оливье увидел две тени. Де Пренест разглядывал первую. Это был тонкий человек в плаще, с открытой головой, другой колосс, закутанный до пят в плащ с капюшоном, раскачивался на ходу. На голове у него была огромная рогатая шляпа испанских священников, длиной чуть ли не в метр, с загнутыми полями. Оливье захотелось дико хохотать, ему вспомнился Бомарше, а Базилио! Но сейчас же он снова стал серьезным. Обе тени остановились. Человек с обнаженной головой повелительным жестом приказал прислушаться. Прижавшись лбом к железной решетке, де Пренест также слушал. И скорее почувствовал, чем услышал, отдаленный, глухой, прерывистый звук. Пушечный выстрел.